Свен Сундквист, городская полиция. Они поздоровались, тонкая рука энергично ответила на пожатие. Он коротко объяснил, что его визит – часть расследования убийства, связанного с бездомными в районе Фридхемсплан. Ему рекомендовали поговорить с ней, поскольку она располагает сведениями, необходимыми полиции. Сундквист, так? Сестра Милосердия, церковный социальный работник, оплачиваемый приходом, у многих тоже далеко не безупречное прошлое, любопытно, какова ее история. Да. Я не люблю вашего жаргона, связанного с бездомными. Думаю, ты не договариваешь. По-моему, тебе нужны сведения о вполне конкретном лице. Не об одном лице, а двух. О мужчине, который оставил следы, но не опознан. О девочке, которая пропала, когда ей было 14. Убийство. Мы ведем объективное расследование. Она откинулась на спинку простенького стула, смотрела на него и сквозь него. Чем же, по-твоему, я могу помочь? Информацией? А в Фридхемсплан? Она показала в окно. В этом городе 4000 бездомных. Как минимум 500 вообще не имеют крыши над головой. Сам видишь. Вон целый десяток таких. Наркоманы, как тени за окном. Свен кивнул. А если взять Фридхемсплан? Зачем? Убийство. Там произошло убийство. Сильвия медлила. Она видела его насквозь, поняла, что он лжет. 50 человек. 50 каких? Как эти за окном, как везде, психически больные, или наркоманы, или то и другое сразу, неприкаянные. Возраст, пол. От пожилых мужчин до девчонок-подростков. Подростков? Многим лет по 15. На работе он каждую неделю сталкивался с подростками, которые шлялись по улицам. Но у них был дом, были родители. Она говорила о других, о детях-бродягах. В таком случае, почему мы о них не знаем? Она не иронизировала, это не в ее привычках, потому что официально их не существует. Сестра Милосердия расстегнула верхнюю пуговицу кофты, открыв белый воротничок. Их не существует для родителей. Девочка, которую вышвырнули из дома или которая сбежала из дома, опасна. Я говорю о семьях, где есть алкоголики или психически больные, или где царит насилие. О семьях, которые любой ценой избегают привлекать к себе внимание, боятся социальных служб и ненавидят полицию. Она расстегнула еще несколько пуговиц. Белый воротничок оказался частью зеленой рубашки. Сестра Милосердия, уличный авторитет. О родителях, которые не сообщают, что вышвырнули дочь из дома, а извещают школу о ее болезни, чтобы избежать расспросов. Поэтому проходят недели, а то и месяцы, пока кто-нибудь смекнет, что по округе бродит бездомный ребенок. Пока я случайно услышу об этом. Она повернулась к полке с папками, выбрала одну, положила на стол. Но их и сейчас не существует. Ничего не меняется. Социальные службы не ищут, не навещают семьи, не спрашивают, отправляют мои заявления в архив и только. А у меня нет времени писать для архива. Сильвия перелистала бумаги в папке. Мои заявления о несовершеннолетних девочках за последние 3-4 года. Она пересчитала вслух 33. Юные девочки, всем примерно по 15, время от времени жившие или живущие на улице. Она перевернула папку, достала один из самых последних документов, последнее, заявление трехнедельной давности. Шел снег, когда Эверт Грэнс покинул больницу Святого Георгия. Он искал убийцу. Пока Стокгольм просыпается, он должен поближе подобраться к человеку, который проходил через запертые двери, свободно передвигался в закрытом мире под Стокгольмом, положил мертвую женщину на больничную койку. В папке под мышкой у него лежали три документа. Во-первых, список адресов семи общественных зданий, которые напрямую связаны с подземными туннелями и в последние годы явились ареной нераскрытых преступлений, объединенных единственным общим следом отпечатками, зафиксированными теперь и на трупе. «Я знаю, при помощи аппарата высокого давления и домкрата ты собираешь ключи. Знаю, что именно так тебе удалось открыть в общей сложности 24 двери, и именно поэтому криминалисты ни разу не обнаружили следов взлома. Во-вторых, карта с 17 кружками, отмечающими места, где некто принимал звонки с телефона Яники Педерсон во время ее исчезновений. Я должен побывать в центре каждого кружка. Я знаю, что там твои пути наверх, твои пути под землю. И в-третьих, раздобытая в ведомстве гражданской обороны и снабженная грифом совершенно секретно копия перечня 14 подъездов в окрестностях Фридхемсплан, в стенах которых хранились запечатанные металлические контейнеры с универсальными ключами. Я был в больничной мастерской. Я видел снаряжение, которое ты там заимствуешь. Я знаю, что скоро найду новые твои отпечатки. Ты передвигаешься в замкнутом мире, который ты знаешь и который я тоже скоро узнаю. Крупные тяжелые хлопья кружились в воздухе, ветер усиливался. Грэнс ничего не замечал. Он знал, что избрал правильный путь, что подходит все ближе, и за час пешей прогулки почти добрался до места. «Ты здесь. Вы здесь». Свен Сундквист припарковался у спозаранку открытого кафе на Хурнсгаттен. Чашка чая и две булочки с сыром. Ждал, когда стукнет 8. Он еще немного побродил по тесному церковному двору. Папка сестры Милосердия с 33 бездомными девочками не шла у него из головы. И теперь, часом позже, среди завтракающих людей, он по-прежнему пытался отогнать неприятное гложащее чувство беспомощности. Сильвия, сестра Милосердия, видела его насквозь. «Думаю, ты не договариваешь». «Она права. По-моему, тебе нужны сведения о вполне конкретном лице». «Да». Он искал девочку, которая покуда была только бесплотным именем. Он оставил холодный чай и черствые булочки и поехал по Руссенлунсгаттен к Рингвеген, а затем за дворками по временной дороге выбрался во двор Эриксдальской школы. Дети сновали под ногами, в воздухе летали снежки, хоккейные клюшки стучали по неровному льду в одном из углов асфальтированного двора. Он редко бывал в школе, даже в Густавсберге. Юнос не хотел. Мальчик вдруг начал стыдиться общества родителей. Свен, как наяву, видел его перед собой. Шапка надвинута на лоб, щеки румяные от холода и избытка энергии. Он вот так же носился по школьному двору, заснеженному и обледенелому, пока звонок не звал его на первый урок. Едва войдя в коридор, он сразу узнал этот запах, знакомый по собственным школьным годам. Влажные куртки одна на другой, на деревянных крючках возле классных комнат, запах пота, запертый под теплыми свитерами. Это было так давно и так недавно. В классе не было детей, только женщина, чуть постарше его самого, ждала за кафедрой. Он постучал по дверному косяку, она молча взглянула на него, кивнула, приглашая войти, и выдвинула стул из-под ученического стола. «Свен Сундквист, городская полиция». Она беспокойно подвинула кипу бумаг на столе. «По поводу Яники?» «Да». «Вы нашли ее?» «Нет, к сожалению. Она пропала 2,5 года назад. Вы ведь здесь не случайно?» «Довольно просторное помещение». Свен Сундквист окинул взглядом стены, увешанные схемами на тему мировых энергоресурсов и фотографиями со школьной экскурсии на Борнхольм. «Уютный класс для школьников среднего возраста, для детей, которые не хотят быть малышами, но которым еще далеко до взрослой жизни». «Сколько у нас времени?» «Сегодня занятия начнутся не раньше 9». Свен хорошо понимал, какая сила таится в еще незаданных вопросах. Понимал, как часто они терзают людей, тешат одних напрасными надеждами, другим сулят чуть ли не облегчение, если им сообщают о несомненной смерти. «Если я правильно понял директора, вы располагаете сведениями, которые могут представлять интерес для следствия». Ей хотелось знать точно, жива или мертва. Но она понимала, что этот полицейский не даст ответа. «Не знаю, зато могу рассказать о ней. Насколько я поняла, вы пришли именно за этим». Учительница открыла шкаф в стене между схемами энергоресурсов и экскурсионными фотографиями, стопки книг, бумаг, папок. Она вытащила одну из них, подшивка газет формата А3. «Иные вещи замечаешь слишком поздно». Она положила подшивку на крышку ученического стола. «Проект «Ежедневная газета». Им занимаются 5-е классы, по крайней мере, в нашей школе». Свен Сундквист листал работы 12-летних, подписанные незнакомыми детьми. Он слышал о таких газетах от учителя Юноса. Сейчас они очень популярны, конкретные, жизненные проекты. Куда более разумный подход к обучению, нежели зубрежка, через которую прошел он сам. Яника была девочка очень старательная, училась хорошо, исполнительная и аккуратная, отзывчивая. Она не привлекала внимания. Свен искал ее статью. Не нашли? Он еще раз перелистал подшивку. Она ничего не писала. Вот что я хотел сказать. Пожалуй, такое случилось впервые. Та, кого не замечали, оказалась в центре внимания. Она не сумела ничего создать, даже не пробовала. А после регулярно так и делала. Оставалась в тени, чтобы стать заметной. Я тогда ничего не знала, пока мать не заявила на отца. Она подвинула подшивку к себе. Задним числом все делается очевидным. Подшивка была бережно возвращена на место, в середину полки. Учительница заперла шкаф с памятью об учениках, которые давно ее покинули. Родители. Она пожала плечами. Мать. Я никогда с ней не встречалась. Отец. Поначалу он часто бывал здесь, на родительских собраниях, на совещаниях по развитию. Говорил немного, но казался заинтересованным. Поначалу. Потом он исчез. Это мой 7-й выпуск средней ступени, и в связи с разводами они обычно исчезают. Свен Сундквист встал со стула, на котором обычно сидел 19-летний школьник. Дверь он не закрыл и успел миновать 2 пустых класса, когда услышал за спиной голос учительницы. «Может, скажете все-таки, как обстоит дело?» Он обернулся. «Простите?» «Приходите, задаете вопросы по прошествии 2 с лишним лет. Я расследую ее исчезновение». Дверь нараспашку, она вышла в коридор, огляделась по сторонам и продолжила. «Она умерла. Я знаю, Яника умерла». Эверт Грэнс улыбался, глядя на падающий снег. Он стоял у подъезда краснокирпичного многоквартирного дома на Мариенберг-Скаттен, кивнул 2 жильцам, которые прошли мимо, направляясь куда-то в город на работу. Он осматривал круглое отверстие в стене слева от входа. «Я рядом с тобой». Примерно 5 сантиметров в диаметре. Замок замурованного металлического контейнера с ключами. Рядом с вами. Первый из 14 подъездов в районе Фридхемсплан, где хранились универсальные ключи, необходимые на случай беды, пожара, войны. Держа в руке карту ведомства гражданской обороны, он открыл замок, запустил пальцы в темный металлический цилиндр. 2 ключа, как положено. Грэнс вынул их, повертел, положил на место. Следующий дом — Арбетергатен, красивый, старинный, с лепниной на фасаде из другой эпохи. Но в стене, слева от входа, приблизительно посередине, обнаружилась круглая пустая дыра. Дыра без контейнера с ключами. Он побывал всего-навсего в 2 местах, но уже нашел то, чего быть не должно. «Вот как ты работаешь. Вот как выживаешь». Грэнс подошел ближе, ощупал руками в пластиковых перчатках обломки, рассыпанные по верхней ступеньке и растоптанные в крошку. Потом заметил небольшие зарубки вокруг дыры, повреждения, явно нанесенные клещами. «Ты был здесь совсем недавно». Он сделал 2 звонка, первый Нильсу Кранцу, велел, чтобы тот, закончив работу в больничном кульверте, прибыл сюда снять новые отпечатки. Второй в дежурную часть управления губернской полиции вызвал патруль, чтобы поставить ограждение. Ведь теперь здесь место преступления, связанное с расследованием убийства. Светлело, короткий зимний день вступал в свои права. Пока Грэнс обследовал еще 6 нанесенных на карту хранилищ, проверял самые обыкновенные подъезды, игнорируя подозрительные взгляды жильцов. 4 замурованных металлических контейнера были в целости и сохранности, 5-й пуст, но опустошен давно. Зато 6-й взломан недавно. Крупные обломки фасада валялись на земле и на всех ступеньках лестницы. Грэнс вспомнил про домкрат и аппарат высокого давления, который Кранц показывал ему в больничной мастерской. Этот цилиндр преступник выбил взрывом. Здорово работаешь. Как минимум 2 штуки за 1 ночь. За годы работы комиссаром криминальной полиции в центре Стокгольма Эверту Грэнсу уже приходилось иметь дело как с безумцами, которые контролировали универсальные ключи от королевского замка, так и с взрывниками, которые взламывали двери, и вместо того, чтобы взрывать трупы, иной раз оставляли их прямо в больничном морге. Случайная власть, тоже украденная из неохраняемых хранилищ, где спрятаны ключи от общественных зданий. Но никто из них не представлял себе общей картины. Они так и не поняли, что система, действующая в пределах квартала, действует по всему Стокгольму, по всей Швеции, и что тот, кто ею владеет, имеет реальную власть. Разместив десяток взрывных устройств возле десятка запертых дверей, ведущих к телекоммуникационным и электроэнергетическим узлам, можно в принципе парализовать нацию. Но и этот человек ничего такого не делал. Грэнс был убежден. Как и другие, он мелкий воришка, обнаруживший несколько контейнеров в ближайших окрестностях. Ему было довольно и того, что он с их помощью выживал. «Это ты стоял в центре каждого кружка, вычерченного следователями. Это ты принимал звонки с ее телефона, когда она пропадала». Грэнс уже не улыбался, он смеялся достаточно громко, чтобы двое прохожих оглянулись и покачали головой. Он даже нагнулся, слепил большой снежок и подбросил его в воздух. Человек, искромсавший тело Лиз Педерсон, находился у него под ногами. Он там жил, на глубине 15-20 метров. Грэнс опять рассмеялся, слепил еще один снежок и метнул подальше. Новый звонок Кранцу насчет отпечатков у входа. Новый звонок в дежурную часть насчет высылки патруля к месту преступления. Потом он зашагал в сторону Крунуберга. Ему больше не нужны опустошенные тайники, он узнал все, что хотел. Если она жива, то живет прямо под ногами людей, расследующих ее исчезновение. Под асфальтом в окрестностях полицейского управления уже более 2,5 лет. Я спущусь к тебе, к вам. Я отправлюсь в тот мир, где вы чувствуете себя защищенными. Голос учительницы эхом отдавался среди обсыпанных снегом курток на деревянных крючках в пустом коридоре. Она умерла, я знаю. Свен Сундквист попытался отогнать ощущение, что его вопросы бередили забытые раны. Он шел по заледенелому двору в следующее здание, побольше, где занимались старшие ученики, с любопытством заглядывал в открытые классные комнаты, видел 15-летних подростков с ручками и тетрадями на столах. И ему нравились эти новые веяния, не то что в его время. В ту пору двери всегда закрывали, а учителя упорно не желали привлекать к себе внимание. В учительской его угостили крепким кофе, правда, не очень свежим. Свен все-таки выпил его, пока молодой человек в джинсах и куртке рассказывал, что был классным руководителем Яники Педерсон, как раз когда она пропала, и что вообще не знал и не видал ту исполнительную и неприметную ученицу, о которой говорила учительница. Он имел дело с совсем другой девочкой. Придя сюда в 7-й класс, она держалась вызывающе, заигрывала даже с ним, человеком намного старше себя, но он тогда решил, что это просто стремление юной женщины испробовать свои чары на том, что наверняка безопасно, вроде увлечения певцами, которые смотрели с афиш, развешанных в комнатах у всех девчонок, вроде любви на расстоянии, не требующей ни физической близости, ни ответного чувства. Свен Сундквист слушал, откинувшись на спинку коричневого кожаного дивана, который до сих пор пах временами, когда разрешалось курить в помещении. На миг он словно бы опять стал маленьким и оказался в таком месте, где никогда не бывал, в мире самовластных взрослых. И вызов суда в учительскую всегда был связан с неприятными ощущениями. Учитель в джинсах и куртке предложил еще кофе, сел рядом со Свеном, явно взволнованный. После стольких лет вопросы полицейского разбередили воспоминания, причинили боль. Он долго говорил об ученице, которая, пока была здесь, отнимала у него время и силы, когда впадала в безучастную отрешенность, а на школьном дворе, в коридорах и даже в классе не раз демонстрировала свои шашни с взрослыми мужчинами. Она носила короткие юбки, и рваные сетчатые колготки взывали о помощи, но он не мог ей помочь. Под конец она изменилась, перед тем, как пропала. Учитель встал, убедился, что они одни в комнате. От нее вдруг стало пахнуть. Она стала грязной, немытой. Всего за несколько недель девочка, которая хотела нравиться, опустилась, словно желая оттолкнуть всех от себя. Школьный двор был пуст, когда Свен Сундквист закрыл дверь, поблагодарив учителя, поделившегося с ним мыслями о девочке, в которой так и не разобрался, но которую помнил лучше, чем других. Направляясь к машине, он размышлял о девочке, бродившей когда-то по этому двору. Ей отчаянно хотелось быть замеченной, а ее не замечали. И потому она сбежала, и никто ее не искал. Заинтересовались ею только 2,5 года спустя, и не ради нее самой, а в связи с расследованием убийства. Он откашлялся и сперва проглотил то, что двигало им самим, полицией и обществом, а потом стыд, комком застрявший в горле. Всегда одинаково странно ходить по дому умершего человека. Кто-то вымыл винные бокалы, стоявшие на столе, заправил постель на широкой кровати, занимавшей большую часть спальни, повесил на вешалку синее зимнее пальто, убрал грязное белье в пластмассовый бак за занавеской ванной комнаты. Кто-то запер утром входную дверь, не подозревая, что сделал это в последний раз. Эверт Грэнс никогда не разговаривал с Лиз Педерсон, никогда не видел ее при жизни. Сейчас он находился в ее квартире, чтобы искать дочь, которой не было здесь так давно. Красивая квартира в западном Сёдермальме, одинаково близко и к магистралям с оживленным движением, и к зеленым лужайкам и дачкам в Танту-Лунден. Он приехал в Фридхенсплан от подъездов, свидетельствующих, как она близко, и сейчас улыбался, чувствуя, что подобрался еще ближе. Всего несколько часов отделяли его от человека, который совершил убийство. Он был в этом уверен. «Я иду к тебе, к нему, в ваш мир». «На глаз это 80 квадратных метров», — подумал Грэнс, «но ему незачем осматривать все. Достаточно ее комнаты. Она хотя и не жила там больше 2 лет, но это по-прежнему комната 14-летней девочки, вероятно, не тронутая с тех самых пор, как она ушла». Он вошел, немного постоял на толстом светлом ковре, кровать с большими подушками и 2 рядами плюшевых мишек, письменный стол с компьютером, уже не слишком современным, продолговатое зеркало в золоченой раме над туалетным столиком, темные гардины задернуты и закрывает вид на задний двор, белый от снега. Она оставила теплый, уютный мир девичьей комнаты, и, если догадка Грэнса верна, давно уже по-взрослому боролась за выживание в темных туннелях. Комната ждала человека, которого больше не было. Человека, который повзрослел больше, чем его окружение, и никогда больше не вернется, не возобновит ту жизнь, которая навеки канула в прошлое. Тебе некуда бежать. Даже сюда ты не можешь вернуться. Он подошел к зеркалу и туалетному столику, поднял пальцами в пластиковых перчатках пилочку для ногтей, покрытую чешуйками кожи, потом щетку, в которой остались ее длинные темные волоски, повернулся к письменному столу, отсоединил клавиатуру от компьютера, разворошил аккуратно засланную постель, нашел пару надеванных трусиков, засунутых между спинкой кровати и стеной, каждую находку положил в отдельный пластиковый пакет. На теле твоей мамы была слюна. Эверт Грэнс покинул комнату, что когда-то была для девочки целым миром, обошел остальные помещения квартиры, такой обыкновенной, но уже безжизненной. «Поцелуй». Он спустил воду в туалете, промыл сливное отверстие в душе, чтобы отсрочить запах, который воцарится здесь вскоре после того, как вода высохнет. Позаботился о мясном фарше, который, похоже, предназначался на обед и должен был оттаять, а теперь плавал на столе в собственном соку. Полил цветы на 6 окнах, понимая, что через несколько дней они начнут сохнуть. «Твой поцелуй». Он видел, как одно из темных окон квартиры Лиз Педерсон медленно исчезала в зеркале заднего вида. Утренний поток автомобилей на Рингвеген двигался рывками, и на перекрестке с Хурнсгаттен он почувствовал усталость и поехал прямо, чтобы по Лундагаттен и Хёгалитсгаттен, минуя нервных велосипедистов, выиграть минуту-другую в веренице автобусов к Лонгхольмсгаттен. «Комиссар Грэнс? Как она?» Он находился посередине моста Вестербру, когда сигналы его мобильника дошли до медсестры в одном из многочисленных коридоров София Хэммет. «Без изменений». «Без изменений?» «Так же, как и час назад». Он хотел отключить связь, но медсестра продолжила напряженным голосом: «Комиссар Грэнс?» «Да». «Со вчерашнего вечера вы звоните каждый час. 13 раз за 13 часов. Хотя я обещала сообщить вам, если что-то изменится». «Да?» «Я понимаю, вы тревожитесь, господин Грэнс, но ваши звонки... Вы ведь звоните только ради себя. Они не влияют на самочувствие вашей жены». Кунгсбру, как вытянутая белая рука между Кунгсхольмом и Нормальмом. Мягкий снег укрывал обычно жесткую и безликую магистраль. Он припарковал автомобиль возле высокого дома, на 7-м этаже которого размещалась прокуратура, заметил неподалеку крутой джип Огестама, такие приобретают новориши. Огис там был на месте. Грэнс надеялся, что так и будет. Лифт был весь в зеркалах, и комиссар повернулся спиной к собственному отражению, которое смотрело на него. Мужчина под 60, грузный, седой, на лице печать застарелой усталости. Весь путь наверх занял ровным счетом минуту. Он был один, наедине со своими мыслями. И это невыносимо. В нем нет для этого места. Он отталкивал это, отгонял прочь, а оно все равно, черт побери, приблизилось вплотную. И ему пришлось взяться за мобильник, позвонить кому-нибудь, кто не был им самим. Сначала он набрал номер Анни. Софья Хэммет снова услышал голос медсестры и отключился, не сказав ни слова. Позвонил Хермансон. После завтрака в кафе с музыкальным автоматом они больше не разговаривали. У него не было времени. Или он просто доверял ей и в глубине души знал, что она ведет расследование дела о 43 ребятишках не хуже любого другого. Молодая, умная, всего год в должности инспектора и 5 лет в полиции. У него самого продвижение по службе шло куда медленнее. Она не отвечала, а смс-ку он оставлять не стал, плоховато усвоил, как это делается. Но потом позвонил еще раз, оставил голосовое сообщение, попросил связаться с ним. «У тебя усталый вид». Молодой помощник главного прокурора сидел за блестящим письменным столом в кабинете, за окном которого открывалась панорама столицы, и старался выглядеть участливым и солидным. «У меня нет времени на чепуху. Я слышал от Сундквиста, что у тебя некоторые сложности в личной жизни».